перед самым отлетом купил в Столешниковом. Может, его попробуем?» «Да мы тоже водку взяли», — сказала Шура. «Та водка для дела», — перебил ее Полищук. «На приеме подарим американцам. А сейчас для сравнения надо попробовать ихний. Пусть нас депутат угостит, а то зажал свое избрание». Поротов открыл холодильник и достал бутылку виски «Джонни Уокер» с красной этикеткой. Сколько она стоила, он не знал, но подумал, тех долларов, что выдали на мелкие расходы, вполне хватит. «Джонни Уокер» в переводе означает «Джонни Гуляка», — сказал Полищук. «Я помню, в Луанде в баре мы его брали. Неплохое пойло». «Вот и попробуем», — сказал Поротов. «Откроем для себя Америку и помянем наших далеких предков. Когда-то они приплыли сюда и подарили России новые земли. Жаль, что продали все за понюх табаку». «Продали и правильно сделали. Мы на том берегу до сих пор нормальных туалетов завести не можем», — сказал Полищук. «И одно полотенце на всю Чукотку. А здесь вон для одного аж 20 полотенец. И туалеты цивильные, как в метрополии. А всего в сотни километрах люди ходят до ветра. Да что там говорить? Давай угощай, ты у нас теперь депутат, мы за тебя голосовали». «Ну, допустим, не все», — сказал Поротов. «Но теперь-то какая разница?» Николай достал из бара пузатенькие рюмки и начал разливать, но не так, как делали, когда, оставшись ночевать в северных аэропортах, принимали на грудь с холода сразу по полстакана, а налил по-европейски, на глоток. «Ну вот, что за новости? Давай наливай по-русски», — сказал Полищук. «Все равно спать. Мне это вместо снотворного». Поротов молча налил полный бокал, посмотрел на Шуру. Она укоризненно покачала головой, показав, что не следовало бы делать этого. «А ну, вруби телек, развращаться так уж до конца», — сказал Полищук. У телевизора было 48 каналов вещания, но работали далеко не все. Дикторы улыбками демонстрировали, что они довольны, благополучны и уверены в завтрашнем дне. «Ребята, пойдем прогуляемся», — неожиданно предложила Романова. «Да-да, можете идти, а я, если не возражаешь, посижу у тебя, посмотрю телевизор», — сказал Полищук Николаю. Поротов понял, телевизор был для него задельем, в бутылке еще оставалось достаточно виски. Пока они знакомились с начинкой гостиничного номера, над Номом прошумела короткая весенняя гроза, дождь омыл поселок, прибрежные камни, по ним на четырехколесных мотоциклах «Хонда», как ковбои, носились подростки. Были среди них и девчонки. Взрослое население ходило по берегу и собирало скопившийся за зиму мусор, пластмассовые пакеты, бумагу, банки, коробки. Было тепло, тихо, на заборах не было видно листовок, лиц кандидатов, все было чисто, вылизано, благопристойно. Снующие по улочкам люди напоминали Поротову весенние субботники, и Николай сказал об этом Романовой. «Мы там у себя кричим и ерничаем, что не бывает безвозмездного труда, киваем на американцев, мол, они-то себе такого не позволяют, а посмотри, они делают то же самое». Шура никак не отреагировала на его замечание. И вдруг он вспомнил, что вот так же они когда-то ходили с ней, прилетев в Мирный, Якутск, Благовещенск, Киренск, Нюрбу, Олекминск. Он старался, кроме магазинов, посмотреть город или поселок, почувствовать, чем живут люди. Точно так же он решил поступить и в незнакомом Номе. Они пошли по тихой улице, чем-то напоминающей бутафорские улочки американских городков, которых показывают в ковбойских фильмах, и застали своих соплеменников за приятным и, в общем-то, привычным занятием — посещением номских супермаркетов. Впрочем, на весь поселок их было всего два. Остальные специализированные магазинчики были не в счет. Выяснилось, что тех денег, которые им выдали, хватит разве что на бусы. Кроссовки стоили 60 долларов, а хорошие модные туфли из натуральной кожи стоили несколько сотен. За 50 лет многое изменилось и здесь. в одном из магазинов увидели привычную очередь.